Игорь, а как тут вообще с погодой? Да уж, у деревенских жителей это не праздный интерес. Задавали вопросы женщины, когда мы вернулись к автобусу. Зима вот такая, редко когда до минус 10 доходит. Летом тепло, но не жарко, свыше 30 градусов практически не бывает. Горы сдерживают ветра, поэтому климат очень мягкий, погода резко не меняется. Замечательно. Радостно воскликнули разом все наши женщины. Я хотел их здесь оставить еще по одной причине. Дети. Они уже так устали от всех наших приключений, что едва удерживались, чтобы не начать возмущаться. Это нам не привыкать по лесам, болотам прыгать, а им хочется играть, гулять и веселиться. Да и мало ли как у нас дальше дела сложатся, пусть близкие будут подальше. Старшой, а негры тут есть? Вдруг спросил Серега. Больше мексиканцев. Негров почти нет. А то в порту, когда увидели, мне аж дурно стало, когда представил, что рядом жить с ними буду. А чем они тебя так напугали? Обычные люди, просто черного цвета. В отличие, скажем, от нашего Кавказа, весьма спокойные. Есть, конечно, среди них уроды, куда же без них, так и белые есть такие, что лучше их сразу стрелять, пока еще дети. Вспомни НКВДшников, уж это точно. Хором воскликнули почти все. Как и предсказывал коп, в муниципалитете нас послали. В столицу штата послали. Решив, что гонять всех по штату будет лишним, мы просто сняли несколько номеров в мотеле и заселили наших родных туда. Понимаю, что им будет трудно, без языка везде тяжело, но это лучше, чем гоняться по дорогам. В Денвер мы поехали с Лешкой. Остальных оставили с женщинами и детьми, на всякий случай. Накануне я целый вечер потратил, обучая нескольким дежурным фразам всю нашу орду. Это для того, чтобы они могли, если что, купить себе еду и ответить на простые вопросы. Записал им русскими буквами английские слова и заставил выучить. Примером для выбора фраз я взял наш разговор с копом. Мало ли, вдруг он снова придет. Так-то я попросил всех стараться сидеть в номерах, особо не слоняться по городку, но всякое может быть. Удивило то, что даже в это время, то есть в 41-м году 20-го столетия, в Штатах уже были машины на прокат. Это было тем более кстати, если учесть, что бензин по талонам, а грузовик мало того что жрет, как слон, так еще и гружен золотом, палево еще то. Малый очень сильно просил дать ему порулить, а мне что, жалко, что ли? Хорошо, что когда заказывали документы, взяли целый пакет на каждого, ну, кроме женщин и детей, поэтому и цена была высокая, так как требовалась работа ни одного департамента. Но, слава богу, документы у нас у всех были в порядке. Кстати, даже малому теперь официально 21 год, на самом деле 17, а нам уже по 24. Легковой Крайслер 40-го года выпуска, это что-то, не машина, а целый корабль. Под капотом какой-то монстр просто. Ускорение не резкое, как на спортивном болиде, а просто очень мощное. Тяга с самых низов вдавливает в кресло. Если расслабиться и просто давить гашетку, задницу у машины начнет швырять из стороны в сторону. Ощущения такие, что если на дороге появится слон, то машина его просто снесет. Бензина к прокатной машине дали полный бак, но лишь после того, как мы согласились заплатить двойную сумму. Работник проката чертовски нервничал, это позже я узнаю, что с топливом тут гораздо большая беда, чем я предполагал. Оттого и машин частных на дорогах мало, бензина-то не дают. В столицу штата Колорадо, город Денвер, мы въехали ночью. Ехали так долго потому, что дороги сильно обледенели, а покрышек с шипами тут пока нет. Вот и ползли, местами только разгоняясь до 30 миль в час, да и то на прямых. Малого хватило лишь на 40 километров, дальше поехал я, так как имел больше опыта. Без проблем найдя гостиницу с парковкой на окраине, решили остановиться именно тут. Приняли по очереди душ и завалились спать. Впервые за долгое время напряжение наконец отпустило, спали без задних ног. Утро было веселым. Малый с просонья не понял, где находится, и, вскочив, когда я дотронулся до его плеча, схватился за ствол. Ага, мы все были с оружием. Разрешения у нас также были, но в гостиницах требуется сдавать оружие в сейф, что находится у портье, а мы вот не стали. Слышь, ты уже не в лесу с эсэсовцами, просыпайся, я в душ. Вот еще одна диковинка для всех была, ну, окромя меня. Для всех было шоком, что есть горячая вода и душ, что можно мыться не раз в неделю в бане, а хоть 10 раз на дню. Пока в Штатах еще нет таких цен на воду, какие будут в 21 веке, так что можно наслаждаться. Проделав все дела, вышли на улицу. Крайслер, сыто урча мотором, прогревался после ночной стоянки, а мы стояли рядом и курили. Курил я один, малый у нас не курящий. Мор. Да нормально все, сейчас заедем в мэрию, заодно и узнаю насчет смены имени. Как скажешь, как думаешь, дадут нам землю? Тут, Леш, не дают, а продают. Если это не заповедник, то продадут, вопрос только в цене. Нам не повезло. Именно те земли, что нам приглянулись, оказались заповедником. Скорее всего, местное начальство имело виды на эту землю, просто уж больно места хорошие. Сошлись на пригороде Колорадо-Спрингс. А что, скоро уже, как война закончится, а мир дружно бросится вон из городов. Начнется бум в строительстве, доходы у населения начнут дико расти. Тут тебе и автомобили в каждой семье, и детей куча. Не захочет народ жить в душных вонючих городах. Так что покупка земель в пригороде – это отличное вложение средств. Бог даст, мы еще так разбогатеем на этих землях, ведь никто не мешает покупать участки там, где можно, были бы деньги, а уж денег у нас будет много. Тут есть одна проблема, хотя и небольшая. В США серьезно относятся к происхождению капитала. Но думаю, с моими знаниями по отмыванию денег из 21 века, прорвемся. Мы задержались в Денвере на 3 дня, слишком уж много у меня вопросов накопилось, вот и решали. Купили в полную собственность большой пустырь в пригороде Колорадо-Спрингс, а заодно и Денвера. На это ушла куча денег, придется ехать в ближайшее время в большой город и выходить на местную мафию, говорю же, связей пока нет в этом мире, поэтому только бандиты. Приценился заодно и к готовому бизнесу. Чиновник из мэрии сам предложил, видя, что с деньгами у нас порядок. Здесь с этим вообще без проблем. Кто-то разорился, кто-то ушел на войну и либо погиб, либо пропал, так что предложений много, всем правят деньги. Не заинтересует ли вас один проект? Мягко и издалека начал тот. Возможно, и не один, излагайте. Ответил я, устроившись поудобнее в кресле. Мы курили сигары, а малого воротило от всего этого, так что я разрешил ему немного погулять, предупредив, чтобы далеко не ходил, ищи его потом. Есть 3 автозаправочные станции, 2 закусочные и 1 ресторан. Также есть 4 мотеля, все в нашем штате. Ваш интерес? Процент, честно ответил чиновник. Хороший такой мужик, совсем не похож на представителей этого сословия. Худой, высокий, обычно они все разжиревшие, как свиньи. Честно. Значит, будем работать. Я люблю честных людей. Пусть они будут хитрыми, желающими на мне заработать, но честными. По-другому я и не умею. А точнее, хочу жить. И вдобавок, умными. Продолжил я. В чем подвох с заправками? Владельцы замешаны в покупке фальшивых талонов, их уже обрабатывает ФБР, к сожалению, пока этот бизнес лишь перспектива. Ну не вечно же будет война и топливный кризис. Тоже так думаю. Какова цена? Видите ли, после моих покупок у меня некоторые затруднения в наличных. Заправки по 12, все с отличным расположением, я имею. Не интересно, это ваше дело. Я хотел бы получить бумаги, посмотреть, что там вообще к чему. Бухгалтерию я вам подготовлю к завтрашнему вечеру, подождете. Конечно. Заодно уж давайте сводку и по всему остальному, прикину, что к чему. С вами приятно иметь дело, мистер Смит. Думаю, это взаимно. Кстати, чуть не забыл, как мне сменить имя. А что, вам не нравится имя, которым назвали вас ваши родители? Я из приюта, понятия не имею, кто были мои предки. А имя, да, оно всегда меня раздражало. Просто только сейчас появилась возможность, средства, если быть точным. Не вижу никаких проблем. Напишите мне на бумажке, какое имя вам хотелось бы иметь, ну и оставляйте документы. 3, может, 4, и все получите. Сами понимаете, документов много, работы не на 1 час. Да уж, я написал на клочке бумаги новое имя и передал записку чиновнику, а вот все бумаги. Завтра, вместе с отчетами по проектам, напишите, пожалуйста, сколько я вам буду должен. Мне нужно позаботиться о наличных. О, это действительно приятный разговор. Я рад, что вы зашли именно в мой кабинет, мистер Смит. Хорошо, мистер Олбани, Я тоже весьма доволен нашим сотрудничеством. Если вы сделаете все так, как мне здесь заявили, вы будете приятно удивлены размером моей благодарности». С этими словами я встал и положил руку ладонью на стол, а когда убрал, на нем остался лежать маленький самородок. Чиновник и в этот раз меня не разочаровал. Накрыв подарок листом бумаги, он протянул мне руку. «До встречи завтра, мистер Смит. Всего хорошего, мистер Олбани». Я пожал ему руку и вышел из кабинета. Вот так, легкие намеки, спасибо моему прошлому будущему, и нашелся нужный во всех смыслах человек. Он-то, конечно, думал, что я случайно забрел к нему в кабинет, да только это было заблуждением. Я полдня потратил на то, чтобы навести справки о мэрии и служащих в ней чиновниках. Траты были не только времени, но и средств. За $50, сумма по здешним меркам очень внушительная, я узнал то, что хотел, а вот потом и пошел в нужный мне кабинет. А про $50 я не шучу. На заводах Форда зарплата $5 в день, вот и посчитайте. Так что хоть мы и задержались, но проделали огромный объем работы. Одна только земля чего стоила. Но вот денег почти нет. Получив от Олбани кучу бумаг, в придачу к своим документам, мы отправились прямиком в итальянский ресторан. О нем я тоже узнал у Олбани. На входе нас попросили сдать оружие или оставить его в машине. Сдали совершенно спокойно. Мы и без стволов много что можем. Наше преимущество в том, что вышибал и гангстерских шестерок специально никто не обучал, а мы все-таки партизаны. Что угодно, господа. Официант чуть склонился перед нашим столиком, готовясь принять заказ. Угодно встретиться с хозяином этого заведения? Угодно ли это будет мистеру Джовинизе? А вы ему передайте вот это. С этими словами я скрутил маленький кулек из салфетки и вложил в него уже привычный самородок. Не советую терять. Минуту, сэр. Официант скрылся в мгновение ока, а мы переглянулись. Может, не стоило показывать железку? Осторожно спросил малый. Зато мы встретимся с нужным человеком очень быстро, только я закончил говорить, как появился официант и сделал пригласительный жест рукой. Вот видишь, пошли со мной, только молчи, хорошо. Говорить хоть что-то вы уже научились, но этого, к сожалению, мало. Нас провели в подвал, расположенный под рестораном, и оставили возле одной из дверей, у которой стояли два бугая, явно боксеры. «Руки поднимите!» Строго, но не повышая голоса, произнес один из боксеров. Подняв руки, предварительно расстегнув пуговицу на пиджаке, я встал в ожидании обыска. Обшмонали качественно, даже удивился. Малый также подвергся этой немного неприятной процедуре. «Заходите», — бросил второй, до этого стоявший как истукан. За дверью нас встретила не комната, а еще один маленький коридорчик, а также еще один вышибало. Обыска тут уже не было, нам просто указали путь, куда следует идти. Сделав несколько шагов по коридору, мы оказались в комнате, где, как я подумал, решались многие незаконные вопросы. «Добрый вечер, сэр». Я коснулся кончиками пальцев виска, шляпа была сдана в гардероб. Уж и не знаю, насколько он добрый, пробормотал сидевший во главе стола толстячок. Жиденькие усы над губой выдавали в нем человека немолодого. Это будет зависеть от итогов разговора. Давайте сразу к делу. Много у вас такого? Гангстер указал на лежавший перед ним самородок. Хватает, кивнул в ответ. Я мог бы взять немного. Он на секунду задумался и выдал следующее. Килограммов 100, может, 200. Какими объемами вы оперируете? И какова цена? Есть песок и такие же, как у вас на столе. Лучше бы то, что я уже видел, усмехнулся бандит. А я дам и другой посмотреть. С этими словами я достал маленький мешочек с песком. Подождите тут, можете взять сигары, кубинские. Незнакомый мне представитель местного криминалитета удалился из каморки, прихватив мой мешочек. Лёш, будь готов. «Если что, гасить будем всех наглухо, нам огласка ни к чему», — шепнул я малому, а тот в ответ лишь кивнул. Незнакомец вернулся спустя 10 минут, сияя, будто 3 рубля нашел. «Хорошее качество, это ведь не местное, так, это имеет какое-то значение. Если бы товар был местный, я бы не заинтересовался, у местных мусора много. За таким товаром, в таких количествах, обычно море крови». Я возьму у вас песок, но только в пропорции 1:1 с самородками, идет. О каком объеме пойдет речь, и хотелось бы услышать реальную цену. две сотни того и соответственно другого, цена 200 тысяч, 300, и у вас будет возможность купить еще, когда возникнет необходимость. А ты знаешь, вдруг перешел на ты итальяшка, я соглашусь. Бандит протянул мне руку и посмотрел в глаза, но отвел их очень быстро. Еще бы, меня и фрицы с оружием в руках боялись, после стольких-то трупов, уж кто как не я знаю, как надо смотреть сильным людям в глаза. Через 3 дня, на нейтральной территории, с вашей стороны 4, столько же нас. О глупостях можно не предупреждать. Можно, мы будем вооружены, честно сказал итальянец. Конечно, мы тоже. Из ресторана мы вышли через 5 минут, как пожали руки с Джовинизи. Слежки особой не было, скорее проверка, так, ради интереса, пара быков посмотрела на то, как мы уезжаем и на чем, не более. Дорога назад, туда, где оставили родных, заняла меньше времени. По приезде нас ждали упреки на тему, а почему так долго? Джовинизи не соврал, их действительно было 4. Даже бурят мне знак подал, что вокруг на милю никого. Итальяшка банально посчитал нас лохами. Нас было 4, но бурят был на подстраховке с винтовкой, на которой была установлена отличная оптика. Сидел он в 400 метрах от нас, но это была его дистанция, он может и дальше. Встреча прошла спокойно, мы тупо передали мешки и получили бабки. Я уже умел отличать фальшивку, поэтому, выборочно проверив деньги, убедился, что нас кидают, и показал себя полным лохом в таких делах. Джовинизи был доволен, но нервничал, еще бы, впаривает фальшивые деньги и не морщится. Все в порядке. Ага, торопится. Ну, как вам сказать, здесь немного не хватает. Что? Разыграл удивление итальянец. Говорю, не хватает здесь немного, полмиллиона долларов примерно, говорил я спокойно, поэтому вызвал просто приступ ярости у бандитов. Да пошел ты, щенок, вали, пока цел. Я в этот момент чесал голову левой рукой. Подручный Джовинизи, что стоял справа от него с рукой на кобуре, раскинув мозгами по свежему снегу, завалился как мешок с картошкой. Спустя секунду прилетел звук выстрела. Итальяшки еще не сообразили, что здесь произошло, как упал второй бык на этот раз слева от бандита. «Это что?» – в ужасе орал Джовинизи, а мои парни, достав пистолеты, уже держали на мушке оставшегося быка и самого мафиози. Хотя какой он нахрен мафиози, кидало обычный. Это напоминание о том, что вы не выполнили свою часть сделки. Насколько я знаю, в ваших кругах за это принято платить кровью. Так где я могу забрать мои деньги? Стрелять буряту больше не пришлось, а мне нравится такая торговля золотом. Второй раз продаем тот же товар, а он опять к нам возвращается. Джовинизи, с отстреленной рукой, хороший пистолет Кольт 1911, а точнее его патрон, выложил все про свои тайники и кассу его группировки в Денвере. Оказалось, он член какой-то там семьи, одной из младших, так он сказал. Да мне пофигу. Активных штыков в Денвере 2 сотни, меньше 2 рот, прорвемся. Общак был все в том же ресторане, как в него проникнуть. Мы тоже узнали от бандита, поэтому спокойно его кончили и ушли с места преступления. Откладывать визит за деньгами мы не стали. Собравшись вместе и быстро обсудив детали, двинули в город. Автоматов не брали с собой, только у бурята винтовка, а мы с пистолетами. Каждый из нас стрелял очень быстро и, главное, метко. Надев на головы балаклавы, специально сшитые одной из наших женщин, мы просто зашли в ресторан через заднюю дверь и начали кровавую жатву. Пока добрались до комнаты с сейфом, убрали 18 бандитов. Да уж, мы и сами-то стали теперь такими же. Ключи нам передал покойный Джовинизи, поэтому, быстро набив мешки наличкой, мы рванули назад. Так как работали мы с глушителями, это уж я сам наделал, была возможность, на улице было тихо. Только возле выхода появилась пара новых быков, но была быстро ликвидирована. Самое смешное, что по нам даже не выстрелили ни разу. Да, предложи я свои услуги какому-нибудь крестному отцу, так мне бы цены не было, точнее, нашей команде партизанов. Прямо как из их американских комиксов, «Хитмен», «Игорь», а не «Круто мы». Это начал разговор Саня. А в чем проблема? Крови много, это же не война. Почему нет? Это, кстати, итальянцы были. А союз с ними в состоянии войны, там же фашисты. Игорь, мужики, уйдем в честный бизнес и перестанем защищаться, сожрут. Да, согласен, крутовато. Но не мы начали, мы лишь сработали, как надо. Давайте забудем, надо вперед смотреть. В газетах шумиха продолжалась неделю, а по прошествии этого времени во всем Колорадо началось что-то интересное. Появились какие-то мутные личности, мои ребятки их отследили и пришли к мнению, что это засланные шестерки, которым нужно что-то вынюхать для доклада своим боссам. К нам было не прицепиться, все легально. Да еще малый вдруг попросился и пошел служить в полицию. Вначале мы чуток обалдели, но его взяли, и мы получили свои глаза и уши в управлении полиции. Жить мы перебрались в Колорадо Спрингс, но пока жили в отеле, снимая сразу несколько номеров, но уже договорились с подрядчиками на постройку домов. Участки нам выделили хорошие, леса немного, корчевать даже не будем. Вообще распланировали территорию грамотно. Наши дома будут стоять чуть в сторонке, обособленно, даже когда позже здесь начнут застраивать все свободные земли. А то, что застройка начнется, это к гадалке не ходи. Надо ли говорить, что мы купили все, что предлагал мистер Олбани? Просто заправки пока работают, едва сводя концы с концами, но вот позже. Зато у нас есть великолепное алиби насчет происхождения у нас бензина. Мы же владельцы заправочных станций, а следовательно, получаем топливо напрямую с перегонки, мало, но нам хватает. Кстати, не все так уж и плохо было с бензином. Скорее, это была правительственная программа по снижению потребления. Когда мы в первый раз поехали на ближайший нефтеперегонный завод продлять договора, столкнулись с абсолютной лояльностью, просто нужно было чуть больше заплатить и все. Да и нужны нам заправки были только для того, чтобы у нас самих бензин был, деньги-то у нас и так есть, нам нет пока необходимости их зарабатывать. А вот женщины у нас рьяно взялись за управление кафе и магазинами. Парни рулили заправками, а матерям были больше по душе продукты и шмотки. Ресторан же я взял под свое крыло. Он находился тут же, в Колорадо Спрингсе. Контингент был разный, но в основном, конечно, бандиты и обеспеченные люди, те же бандиты. В первую же неделю владения рестораном пришлось пройти экзамен. Как-то вечером у нас собралась итальянская братва. Смешные они такие, как дети. Ко мне в кабинет ввалилась пара мобстеров и потребовала закрыть ресторан, так как у уважаемых людей здесь встреча. Пришлось уступить, мы не будем вести войну на нашем поле, зачем, мы же, партизаны. Погуляли бандиты шумно и дорого для нас как владельцев. Ни за что не заплатив, они еще и побили посуду и витрины, что ж, они сами этого захотели. Через два дня Бурят вернулся с прогулки и сообщил, где тормознули гангстеры. Это был отель возле границы с Нью-Мексико, в горах. Участок хоть и высокий, но довольно лесистый. Снарядились всем нашим отрядом и пошли на вылазку. Благодаря моим связям с нефтяниками удалось заполучить целый грузовик оружия, военного, конечно. Нам-то больше всего нужна была взрывчатка, вот мы ее и получили. Быстренько изобретя что-то вроде монки, мы наляпали их 30 штук. Зачем так много? Так бандитов в горном отеле 40 с лишним человек, так проще будет их покрошить. Расставили ночью монки на растяжке, кажется, перекрыли все с запасом, а под сам отель заложили несколько мощных фугасов. Радиовзрыватели я изготавливать не стал, у амиров вполне приличные есть, не наши F-10, но все же, ими и воспользуемся. Монки так, скорее для контроля, вдруг кто-то уйдет. Ни одна мина не сработала. Это я о монках. После подрыва основных фугасов отель просто разметало по территории, на которой он стоял. Лишь пришлось добить нескольких подранков, и дело было в шляпе. Нахрена мы пошли на это, зная, что теперь прибудут еще бандиты. Так и будем их тут крошить, пока не перестанут вообще ездить в наш штат. Полиция. А что полиция? Копы всего штата, а вместе с ними и наш малый рыли землю, пытаясь хоть что-то найти. С помощью малого мы увели расследование в Аризону. Подбросили улики, и у местной банды латиносов начались серьезные проблемы. А мы вновь спокойно вернулись к своим делам. Но, как оказалось, ненадолго. «Эй, дебилы!» Я кричал вслед уходящим мобстерам. Мне только что разгромили мини-маркет на заправке. Менеджер позвонила мне в ресторан, и я примчался, успел вовремя. Трое верзил шли к своей машине, довольно переговариваясь. «Это ты нам!» Обернувшись, крикнул один из громил. «А тут разве есть еще такие же дебилы?» Я развел руками и обвел округу взглядом. Рванули они быстро. Первым подлетел самый тощий из них и сделал замах дубинкой. легко поднырнув под руку тощему, пробил ему в подмышечную впадину. Рука у того отсохла и повисла плетью. Дальше проследовал удар в шею ребром ладони, бандит обмяк и шлепнулся на землю. Двое других поступили грамотно. Нападать они резко передумали, а просто выхватили стволы. «Ты, сука, на землю!» «Приказали мне!» «Ага, сейчас, только шнурки поглажу», усмехнулся я. «Ведите к вашему боссу, с ним и буду говорить, а он будет с тобой говорить, щенок», усмехнулся один, по виду старший из этой троицы. «А почему бы ему не поговорить? Вы же ко мне пришли, а не я к вам, значит, у вас какой-то интерес ко мне. Может, они и хотели меня отделать, но все же какие-то зачатки ума у них, видимо, были. А сам не догадался, каким образом. Вы же ничего не сказали, тупо разнесли все и ушли. Это и есть разговор. Не будешь платить, это повторится еще раз, а после просто сожжем к чертям твою забегаловку. Ну, так вы бы и озвучили ваши претензии, нахрена крушить-то все подряд. Имущество-то денег стоит. Вот ты и заплатишь, опять заржали гангстеры. Я еще раз говорю, отведите к боссу, а то мало ли, потом будете виноватыми. Что он говорит, Тони? Нарывается. Ребят, нарвался пока вот лишен, я указал себе под ноги, где уже приходил в себя тощий бандит. «Садись в машину, умник, только без фокусов», — проговорил главный. «Везли меня долго. Каково же было мое удивление, когда к вечеру меня привезли в тот же ресторан, куда я ходил к Джовинизе и убил кучу его людей. Я ничем не выдал свои эмоции. В отличие от Джовинизе, новый босс сквартировал на втором этаже, не понравился ему, видимо, подвал, залитый кровью. Кто ты такой?» Спросил меня серьезного вида дядька в сером красивом костюме и с шикарной прической. Его волосы и усы просто сверкали. «Это же вы отправили ко мне этих дебилов?» Я указал на громил и получил тычок под ребра. «У меня не только они работают, мог и запамятовать. Так кто ты?» «Смит, Колорадо Спрингс». «А, заправщик. И чего ты сюда приперся?» Такая спесь из него лезла, что было противно. «Вы считаете идиотами всех, кого дойте?» «Чего? Нахрена они разгромили мою заправку? Что, нельзя было просто зайти и сообщить, что меня берут под крышу? И ты бы стал платить, вот так просто?» Даже растерялся мафиози. «А я что, похож на идиота? Глупые люди не ведут бизнес и долго не живут. Я прекрасно понимаю, что крыша нужна. Пока я начинал, никто не приходил, теперь вроде уже и пора. Но нахрена громить чужое имущество, которое и вам будет приносить доход? Играл я тонко, надеюсь, поверит. Ха, а ты мне нравишься». Вдруг сменил свой гнев на милость мафиози. «Дина, сильно разнесли. Да как обычно, сотни на три, не больше», ответил старший из той тройки, что были у меня. «Он мне руку сломал». Всхлипывая, поддакнул тощий, он тоже был тут. «А нифиг на меня набрасываться. Это опять же ущерб обоюдный. Если бы ваши громилы поломали меня, кто бы стал заниматься делами? Пошли бы убытки, а это и вам невыгодно. Дельный ты малый», вновь усмехнулся босс. «Хорошо, чего ты от меня-то хотел? Платить я буду, но через месяц, когда восстановлю магазин». «Ну ты и наглец». Босс уже хохотал в голос. «Хорошо, иди, работай. Парни будут заезжать к тебе раз в месяц. Такса обычная, 10%. Не будет платы, будет ущерб». «Понятно. Только скажите своим псам, что если еще раз без надобности притронуться к моему имуществу, сломанной рукой не отделаются». «Ничего себе, ты еще и угрожаешь. Просто предупреждаю, а что? Платить я не отказываюсь, наоборот, так какого хрена они на меня рыпаются и мешают работать? Времена сейчас сами знаете какие, дела вести трудно, а тут еще всякие будут мне доставлять хлопоты. Он хорошо дерется, босс. Это я и без вас понял. Ладно, ты меня насмешил. Свободен. Пусть меня вернут туда, откуда забрали. Я предлагал им ехать на моей машине, они не дали. Доберешься как-нибудь, позвони друзьям. Зря вы так, я хотел как лучше. Всего в комнате было 6 мужиков. Оружие у всех было убрано, так что возможность была. Самое смешное, что меня-то бандиты не обыскивали. Решили, видимо, что раз я не вытащил ствол, когда мне угрожали, значит, у меня его и нет. Ошибочка вышла. Выбросив руку вперед и хватая босса за воротник пиджака, я быстро оказался у него за спиной и, прижав руку так, чтобы он не смог вытянуть свой пистолет, вынул кольт. стволы на пол, дебилы», — рыкнул я. Босс то ли был настолько хладнокровен, то ли просто еще не въехал. «Черт, а я ведь серьезно хотел встать под их крышу, фиктивно, конечно, но сейчас все уже изменилось. Парень, я уже понял, что ты не прост, но эта выходка тебе обойдется дорого. Ты комиксы американские читал?» Перешел я на «ты». «Рыпнитесь, снесу башку вашему боссу». Это я увидел, как бандиты достали пистолеты. После моего замечания стволы полетели на пол по кивку итальянца. «Чего? Это тут при чем?» – недоумевал босс. «Я же говорил, не надо мне угрожать, вы не знаете, с кем столкнулись». С этими словами я поднял левую ладонь, которой держал воротник итальянца, и быстро выстрелил в нее из пистолета. Хорошо так продемонстрировал, больно было. Так уж получилось, что мафиози как зачарованный смотрел именно на ладонь. Эх, видели бы вы его лицо, когда дырка через минуту затянулась, не оставив даже шрама. «Ты кто, парень?» — дрожащим голосом проблеял бывший бесстрашный босс мафии. «А вот это уже не важно, оставлять свидетелей я не привык. Так это ты кончил Джовинизи и моих людей на сходке?» «Ага, а что, кто ты такой?» Он уже просто умолял меня. «Демон, да уж, они все такие набожные, пока не стреляют. Смерть я», — произнес я и почуял, как итальянец обмяк. «Ваша». После этого я сделал 5 точных выстрелов, и 5 свежих трупов улеглись дружно на пол. «Ты будешь убивать только нашу семью», — вновь подал голос бандит. «Надо же, он еще в своем уме. Хм, у меня бы точно крыша поехала. Будут ко мне лезть, то и другими займусь». «Значит, будешь», — утвердительно пробормотал итальянец. «У меня есть деньги». «У меня тоже», — перебил я его. «Но у меня их много. Я бухгалтер». «Да ладно. Вот это я удачно зашел, касса тут или...» «Тут, сейф прямо в этой комнате. Картину отодвинь, да, та, что у стены, большая». Я усадил мафиози на кресло, куда он денется, его ноги уже не держат. «Смотри-ка, кодовый замок», — пробормотал я. 1, 9, 3, 4, спокойно, но очень тихо произнес бандит. «Год, когда столько ваших положили?» «Точно, только там еще 5-я цифра. Говори». «Чего уж». 7, меня тоже хотели, случайно, но я смог убить нападавшего и выжил». «Сочувствую». Я открыл сейф и увидел стопки зеленых банкнот. Наверху лежал красивый хромированный кольт, а все остальное место занимали деньги. 6 миллионов с мелочью. «Можно просьбу?» «Говори», — кивнул я. «Когда убьешь меня, вложи мне в руку пистолет и пару раз выстрели. Хочешь, чтобы выглядело так, как будто ты достойно умер?» «Положение. Я поступлю немного по-другому. Я взял с полки пистолет и, проверив, есть ли патрон в патроннике, просто кинул его бандиту. Тот этого не ожидал и, конечно, не поймал его. Зря я это делаю, я-то с глушителем стрелял». Дождавшись, когда мафиози наконец поднимет пушку, я тем временем сменил магазин и развел руки в стороны. «Конечно, я рисковал. Итальянец может ведь и в голову мне засадить сейчас, а я не уверен, что после 45-го в упор я сумею восстановиться». Первый выстрел грохнул, вырвав меня из раздумий. Надо же, он еще и промахнулся. Вторым попал прямо в грудь. Сила у этой пули такова, что я даже улетел к стене. Уже лежа на полу, нажал на спусковой крючок 2, посылая пули в цель. В этот раз не вырубился, просто с полминуты лежал, правда, еще выстрелить пришлось, аж 3 раза. Это в комнату влетели 3 боевика, тут и остались, а спустя минуту я уже был на ногах. Рана уже затягивалась и совсем не болела, надо сворачиваться. Никаких чемоданов или сумок нигде не было. Долго думать не стал, сдернул с диванчика красивое черное покрывало, шелковое, ну и начал кидать деньги прямо на него. Аккуратно связав углы между собой, взвалил на спину дорогой узелок, точнее, огромный узел. Выходя из дверей, получил пулю по касательной в бок. «Сука, все это время за дверью кто-то сидел и ждал меня». Присев и выглянув из проема, увидел вспышки выстрелов и убрался назад. «Черт, сколько их там!» Вновь высунулся и, поймав в прицел ногу, что виднелось из-за стены, выстрелил в нее. Когда из-за угла вывалился человек, я нажал на крючок, и ничего не произошло. «Тьфу ты, блин, со своей добротой забыл перезарядить». Бросив мешок на пол, достал новый магазин и поменял. «Отлично, но снаряженных у меня больше нет, только и были 3 магазина. Можно, конечно, у бандитов собрать, Вон у троих точно вижу, кольты были, на полу лежат. Да только мои-то пули, облегченные, для глушителя делались, а полновесными я глушитель за несколько выстрелов посажу. Хотя какая разница, все равно выстрелы уже слышали и сюда сейчас кто-нибудь бежит. Быстро пролетев по комнате, собрал трофеи, поочередно проверив каждый. Странно, они штурмовать-то будут, или как? Выходи, тут уже копов понаехало, тебе все одно конец. Вдруг раздался голос, и мысленно я с ним согласился. Чем-то таким и должно было закончиться, развоевался, мля. Правильно мужики говорили, лезу куда не надо, вот и получил, блин, по шапке. Так заходи и бери меня, чего же ждешь? Да мы-то сейчас вообще уйдем, окопы войдут и так тебя нашпигуют, молись, чтобы сразу наглухо. Да я еще надеюсь помучиться. Пора было решать, уходить на прорыв или тупо ждать и отстреливаться. Патроны я все с бандитов собрал, 9 магазинов, так что человек 30 завалю точно, да я просто маньяк какой-то. Снаружи раздалось завывание сирены. Мышеловка. Ну ладно, мы еще посмотрим, кто здесь кот, а кто мыши. Штурмовиков, прыгающих с крыши на веревках в окна, здесь пока еще вроде нет. Я уселся, прижавшись к уличной стене спиной. Над головой окна, надо чуть в сторону отползти, а то шмалять начнут. Стеклами завалит. Сделав движение влево, я взял на прицел входную дверь. Там за дверью началось движение. Ну, им еще и двери открыть нужно, я подожду пока. Главное, что не на улице, где могут палить просто со всех сторон. Теснота коридора за дверью и самого проема просто не позволит входить в комнату больше, чем двоим одновременно. Раздался сильный грохот, дверь содрогнулась, но устояла. Я продолжал сидеть, ничего не предпринимая. С третьего удара дверь рухнула, а за ней возникли сразу два копа с тараном в руке. Их тут же оттерли в сторону и начали просачиваться внутрь другие полицейские. А вот и вы, друзья. Пока я тут ждал штурма, то успел надеть свою любимую балаклаву на голову. Ну а как? Я ведь не собирался валить всех копов наглухо. Так, продырявлю пару рук или ног и хватит, зачем светить свое лицо. Вели меня сюда через черный ход, никто меня не опознает. Так что все правильно делаю. Два выстрела из кольта прозвучали как один, и оба полицейских рухнули на пол, зажимая раны на ногах. Скрипя зубами, они пытаются зажимать раны, а в дверях появляются двое других, наверное, те, что двери вышибали, уже с дробовиками в руках. Ну, и куда вы с этими метлами в узкие двери? Два выстрела и новые действующие лица также падают и хватаются за ноги. А вот следующими появляются люди в штатской одежке. Судя по прикиду, те бандиты, что сидели внизу, на лестнице, и кричали мне, этих валю наглухо, не думая даже, явно не копы. Что странно, уже с минуту сижу, а никто не ломится, ждут. Эй, офицеры, сколько вас было? Спокойно спрашиваю у раненых. Тебе хватит. Зло бросает мне один. Ну чего вы злитесь-то? Это же не я на вас напал, а вы на меня, всерьез заявляю я. Меня сюда силой привезли, а вы чего? На прикорме у мафии, что ли? Не ту сторону вы выбрали, не ту. Защищать нужно обычных людей, хотя я уже понял, что власти и бандиты, это одно и то же. И правда, почему тут такой разгул организованной преступности? Да просто прикрывают их те же копы, за деньги, конечно. Что-то мне расхотелось оставлять в живых этих легавых. На улице еще двое, если не свалишь сейчас, успеют приехать фбровцы, тогда уж точно не уйдешь. Это коп увидел дуло пистолета, направленное на него, и решил поговорить. «Молодец, поживешь еще», — сказал я в ответ и добавил. «Если перестанешь мафии служить». На улице меня ждали двое с автоматами Томпсона. Даже успели начать стрельбу. Спокойно дождавшись за стеной, пока они расстреляют небольшие магазины, а Томпсон очень быстро выплевывает пули, я высунулся и вновь сделал два выстрела. Стрелял уже из обычного кольта, трофея. Да и погрохотали тут уже, нечего было прятаться. Вернулся в коридор за мешком с деньгами и вновь оказался на улице. Усевшись в тачку бандитов, ту, на которой меня привезли, завел и тронулся с места. Уже поворачивая на ближайшем перекрестке, заметил, как к ресторану подлетели две черные машины. Ну-ну, ищите, может, обрящите. Проехав по городу несколько кварталов змейкой, я бросил машину в какой-то подворотне с ключами в замке. Сам я их у бандитов забрал, когда шмонал. Мешок меня выдает, как бельмо на глазу, надо что-то придумать. «Эй, парень!» — позвал я какого-то парнишку. «Да, сэр. Где в городе автобус останавливается?» Дальше, после недолгих объяснений мальчишки, я зашагал к ближайшей остановке, куда тот указал. Уже почти стемнело, на улице было очень мало людей, смешаться с толпой не получится, да и мешок притягивает взгляды. Где-то невдалеке слышались сирены полицейских машин, но это не волновало. Думаю, гораздо опаснее те машины, которые могут подъехать тихо. Увидев, как в конце улицы из-за поворота выезжает автомобиль знакомых очертаний и цвета, я быстро огляделся. Практически прямо за спиной были стеклянные двери какого-то магазина с призывной рекламой, туда и шагнул. Хоть людей на улице и мало, но они все же есть, поэтому вряд ли из машины, что ехала сюда за мной, кто-нибудь заметил мой маневр.